Звонкие молоточки в висках всполошенно забили свое тук-тук-тук. В щеках началось привычное жжение. Еще бы ему не помнить 15 июня, собственный день рождения. Ведь именно в этот день Долли устроила ему подарок, ту поездку на озеро Себего. Именно в этот день желтая туристская палатка колыхалась под ударами плеч, колен, локтей, затылков и даже пяток. Но как? Откуда они узнали? Дался им всем его день рождения. Кажется, как раз в этот день я уезжал к зубному врачу. Ну, это ведь тем более легко проверить. У врача наверняка сохранилась запись о вашем визите. Я очень-очень рад за вас, мистер Райфилд. Раз вы под присягой показали, что на день 15 июня у вас имеется хорошо документированное алиби, вас практически можно исключить из списка подозреваемых. «Возражаю», — воскликнула мисс Бартлип. «Консул пытается дезавуировать свидетеля». «Что это еще за список подозреваемых?» «Подозреваемых в чем?» «Действительно, консул», — начал судья. «Я все объясню через 5 минут. Все станет ясно. У меня есть только последний вопрос к свидетелю. Мистер Райфилд, вот у меня здесь копия страницы из записной книжки мистера Лестера. И в ней имеется ваша фамилия. Скажите суду, правильно ли указан ваш адрес и телефон?» «Да, все верно». «Но при этом вы утверждаете, что не были знакомы с покойным». «Имени я не помню. Может быть, если бы мне показали фотографию?» «Консул вас все время уносит в сторону», — вмешался судья. «Свидетель Райфилд вызван для того, чтобы рассказать о съемках рекламного фильма, которые проходили 3 года назад. В июне этого года, насколько я понимаю, он не имел никаких дел с этой несчастной кроватью». «Стенограф, вычеркните слово «несчастный», просто «не имел дела с кроватью ковер Аладдина». «Хорошо, Ваша честь», — сказал адвокат сладких снов. «Раз вы настаиваете, я должен объяснить свой повышенный интерес к событиям июня этого года, и особенно к событиям, случившимся 15 числа, ибо именно в этот день прервалась жизнь мистера Лестера. Я намеренно не употребил слово «погиб». Его нашли мертвым на тротуаре, да. Под открытым окном его квартиры на 9-м этаже, да. Обломок кофейной чашечки зажат в пальцах, да. Тело было сильно повреждено в результате падения, да. В квартире у открытого окна обнаружили кровать, стоящую дыбом, да. Весьма соблазнительно соединить эти факты причинно-следственной цепочкой и объявить механическую кровать убийцей. Еще бы! Ведь в этом случае можно получить неплохие деньги с создателей этой кровати, богатой корпорации «Сладкие сны». Все хорошо складывается одно с другим, кроме одной детали. Кроме вот этих 2 листков бумаги. Адвокат выщипнул из папки нужные листочки и прошелся с ними перед судьей, стенографом, свидетелями. Это протокол полицейского вскрытия тела. И здесь, в графе «Причина смерти», мы читаем странное слово «неизвестно». Неделю назад я решил позвонить прозектору и узнать, что он имел в виду. Разве не удар об асфальт был причиной смерти? Не повреждение всех внутренних органов, которое происходит при падении с такой высоты? И вот весьма неохотно,